Конечно. Письмо вот одно ждал, а его все не было. А сейчас прибежал с вокзала, заглянул в ящик. Оно есть. Важное письмо. Еще бы. Юля вздохнула. Никогда в жизни не бывает, чтобы все хорошо. И несмотря на радость от встречи с Фадейкой, где-то позади этой радости все равно сидела в Юлиной душе колючая тревога из-за Юрки, из-за непришедших писем. Теперь тревога ожила, и словно проснувшийся игольчатый еж выбралась из норы на свет. И Юля не сумела загнать ее назад. Грустно, и все же с капелькой наивной надежды, что сказка продолжается, Юля проговорила. «Фадейка, если ты сделал одно чудо, может, сделаешь и другое?» Он не спросил, какое, сразу согласился. «Давай попробуем. Сделай, чтобы от Юрки было письмо, а?» «Нет!» – тут же отозвался он, насмешливо и даже как-то обидно. «Это я не могу!» «Эх ты!» – он объяснил с непонятной веселостью. «Если человек растяпа, тут никакое чудо не поможет!» «Это кто растяпа?» – взвинтилась Юля с удивлением, с обидой и опять с какой-то капелькой надежды. «Да уж не я!» – хмыкнул Фадейка. «А кто?» «А кто своему милому Юрочке вбил в голову, что будет работать в Верхнетальской библиотеке? А точного адреса не дал?» «Какой еще адрес, если до востребования? Область известна, индекса я сама не знала. Он обещал его на почте спросить. Трудно, что ли?» «Индекс какого города?» – сухо осведомился Фадейка. «Как какого? Если Верхотальская библиотека...» «Ой, Верхотальская или Верхнетальская?» – тем же сухим тоном переспросил Фадейка. «Ой, может, объяснить тебе, где Верхнетальск? На 200 км выше по течению. Не слыхала?» «Ой, а... да это он сам перепутал, дурак такой! Я говорила, Верхотальская!» «Ой, Фадейка, а откуда ты это...» «Кто перепутал? Разберетесь сами!» Уже с прежней ехицей хмыкнул Фадейка. «Он тебе 5 писем на этот Верхнетальск отослал. 2 из-за границы. И теперь будет отрывать тебе голову». «Ой, Фадейка, ой, миленький, откуда ты это знаешь?» Он пожал плечами. «Очень просто. От Ксении». «От кого?» «Да чего ты бестолковый? От его сестры». «Ты что, ты с ней знаком?» «Вот еще. Просто взял и написал письмо. Адрес-то ты мне показывала. Помнишь, на конверте?» «Ох, и что? Что ты написал?» У Юли от радости и от какого-то детского стыда горячим воздухом обдувало лицо. «Ну что, очень просто». Фадейка опять пожал плечами и на ходу будто прочитал по листу. «Здравствуй, Ксения. Тебе пишет один мальчик, Фадей Сеткин из Верхоталя. У нас в библиотеке работает на практике студентка Юля Молчанова. Она ждет писем от твоего брата Юры, а их все нет. Она очень волнуется. Напиши, пожалуйста, что известно о Юре. Если он больше и не хочет писать, лучше уж сразу ей сказать, чем она так мучается. Вот и все». «Ух ты, Фадейще!» И она ответила. «Ох, ну да чего же ты тупая в голове? Я же говорю, сегодня пришло письмо». «И что в нем?» «То, что Юрочка твой уже 2 раза звонила из Калининграда и спрашивал, куда ты провалилась. Ни ответа, ни привета». Чтобы унять булькающую, пузырчатую, как кипящее молоко радость, Юля поспешно рассердилась. «Балда он путанная! А ты тоже! Вот натреплю твои ухи!» «За что?» – от души возмутился Фадейка. «За письмо!» «Нет, ты молодец, но зачем последние-то слова, что я мучаюсь?» «Чтоб все было ясно!» И тут, как всегда, хихикнул и подставил оттопыренное ухо. «Дерни и успокой душу! В любовных делах всегда невиноватые страдают!» Юля засмеялась и щелкнула по уху ногтем. «Пыль отряхни!» «Ох, какой ты все-таки молодчина, Фадейка!» «Я-то молодчина, а ты? Почему ты сама не додумалась им домой написать? Или позвонила бы с почты? У них же телефон!» «Я не знаю», – вздохнула Юля. «Это как-то, ну, не знаю я». «Сказать тебе, кто ты?» – сурово спросил Фадейка. «Или сама понимаешь?» «Понимаю, дура», – с радостной покорностью призналась Юля. Он сказал снисходительно. «Ладно уж, во всех книжках написано, что влюбленные всегда глупеют». Юлина радость быстро успокаивалась. Не то чтобы тускнела, но уже не пузырилась, не фыркала ликующими брызгами, как в первые минуты. В ней появились уже капельки печали. Наверное, от того, что вспомнились все тревоги, тоскливые мысли. Но без них, без тревог-то, разве проживешь? «Да не влюбленная я», – грустновато сказала Юля. «Влюбленность – это так, ну, легонькое что-то. А у нас как-то все по-другому. Мы даже на свидание толком не ходили». «Ладно, сами разберете, что там у вас», – откликнулся Фадейка. «Ты завтра позвони. Юрий уже, наверное, дома, на каникулах». «Ой, конечно. Фадейка, а ты покажешь Ксении на письмо?» «Ну, то, что про Юрочку твоего, покажу. Там ведь не только про него». «Надо же!» – не удержалась она. «Про что же еще? Некоторые такие любопытные». «Ах, простите, пожалуйста, сударь. И когда это у вас не успели тайны завестись?» «Да ладно, ладно», – усмехнулся он. «Все покажу. Ничего там такого нет. Ты уж испугалась». «Ох, и нахал ты, Фадей!» Он не стал насмешничать и огрызаться, а объяснил серьезно. «Там еще про разные морские дела. Ксения-то в парусной секции занимается». «Юль, а Юрин Крузенштерн в операции «Парус» первое место занял. У Юры теперь золотая медаль есть, победительская. Им всем дали. Английская королева вручала». «Ой, правда? Да чего интересно?» «Ага, только там и плохое было.